Но дальше произошло нечто непостижимое. От отчаяния испанцы ринулись с мечами на грозных индийских воинов, а те даже не посмели поднять оружие в свою защиту. В тот день вошедшие во вкус убийцы искромсали 7000 человек. Испанцам было позволено беспрепятственно проникнуть вглубь территории и делать все, на что только способны жестокость и жадность. За 50 лет из 7 миллионов инков 5 было уничтожено. Все произведения искусства из золота цивилизованные варвары переплавили в слитки. Культура, развивавшаяся тысячелетиями, была полностью разрушена. Но как же так? Почему высокоразвитый народ позволил себя истребить горстки алчных вандалов? Потому что этот народ слишком много знал. Основательные познания в астрономии они обратили, или, точнее сказать, извратили в астрологию. Согласно предсказаниям жрецов, должен был наступить день, когда некие пришельцы положат конец империи инков. И вот этот день наступил. Но образованные невежды были настолько убеждены в своем знании, что даже не помыслили о сопротивлении, смирившись с неизбежностью. Один из самых могущественных в Америке народов с легкостью мог бы раздавить всех этих взорвавшихся грабителей. У завоевателей ведь не было возможности сразу переправить многотысячную армию по морю. Инков погубила их вера в неотвратимость грядущего. Вера, какой бы она ни была, никогда не является заблуждением. Это выбор, который реализуется. Они могли бы избрать судьбу свободную, однако выбрали предначертанную. А жаль, не правда ли? Стоит лишь человеку взять управление судьбой в свои руки, как обстоятельства тут же утрачивают свойства фатальной неизбежности. Кораблик можно направить в какую угодно сторону от той участи, которая будто бы предначертана. Все очень просто. Жизнь как река. Если вы гребете сами, то имеете возможность выбирать направление. А если просто отдаетесь течению, то вынуждены плыть в русле потока, в котором оказались. Например, хотите карму? Будет вам карма. Думая о том, что ваша участь зависит от каких-то неумолимых обстоятельств или ошибок прошлых жизней, вы тем самым реализуете соответствующий вариант. Воля ваша, ведь вы – дитя Бога. Ну а если желаете быть вершителем своей судьбы, то и это в вашей власти. Дуальное зеркало будет на все согласно. Вопрос лишь в том, умеете ли вы с ним обращаться?